Книга третья. Глава 15. Новая квартира состояла из 4 комнат. Они располагались одна за другой, как вагоны поезда. Узкая кухня с высоким потолком выходила во двор, где мощеная дорожка окружала квадратный клочок твердый, как цемент закисленной земли, на которой ничего не выживало. Впрочем, во дворе росло одно дерево. Когда Фрэнси впервые его увидела, оно доставало только до 2-го этажа. Из своего окна она смотрела на него сверху. Казалось, люди разного роста спасаются от дождя, прижавшись друг к другу и раскрыв на головой зонтики. Во дворе был врыт столб, от которого к 6 кухонным окнам тянулись 6 веревок. На них сушили белье. Соседские мальчишки зарабатывали на карманные расходы тем, что забирались на шест и накидывали упавшую на землю веревку обратно на шкив. Все думали, что те же мальчишки по ночам залезают на столб и скидывают веревки, чтобы обеспечить себе заработок на следующий день. В солнечный ветреный день квадратные белые простыни, развешанные по веревкам, являли прекрасное зрелище и напоминали о парусниках из исторических книг про путешественников. А зеленые и желтые одежки на деревянных прищепках как будто оживали. Столб возвышался напротив глухой кирпичной стены местной школы. Фрэнси обнаружила, что если приглядеться, то не найдешь 2 одинаковых кирпичей. Было что-то успокаивающее в ровных рядах кирпичей, перемежающихся полосками белого известнякового раствора. Когда на кирпичи падало солнце, они блестели. Если шел дождь, они намокали, и от них исходил запах влажной глины, похожий на запах самой жизни. Зимой, когда выпадал первый недолговечный снег, который не залеживался на тротуаре, грубая поверхность кирпичей напоминала сказочные кружева. Школьный двор граничил с двором Фрэнси. Их разделял забор из железной сетки. Несколько раз Фрэнси довелось погулять во дворе. Им завладел мальчик, который жил на 1-м этаже, и, гуляя, никого не пускал во двор. Но Фрэнси выходила в его отсутствие. Она смотрела на ораву детей, которые топтались в школьном дворе во время перемены. Перемена заключалась в том, что несколько сотен детей загоняли сначала в маленький, вымощенный камнем двор, а потом обратно в школу. Места для игр во дворе не хватало. Дети озлобленно кружили в тесноте, их голоса сливались в один визгливый однообразный звук, который не затихал в течение 5 минут. Потом он обрывался резко, словно острым ножом отрезали. Звенел звонок на урок. Топтание превращалось в толкотню. Дети с таким же остервенением рвались в школу, с каким незадолго до этого стремились во двор. Громкий визг сменялся приглушенным воем, когда они прокладывали путь обратно. Однажды Фрэнси гуляла у себя во дворе, когда из школы вышла девочка. Одна и с важным видом похлопала друг от друга тряпками для вытирания с доски, чтобы выбить из них мел. Фрэнси наблюдала за ней сквозь сетку ограды и думала, что это самое заманчивое занятие на свете. Мама говорила ей, что такие поручения учителя дают только своим любимцам. Фрэнси знала, что любимцами называют кошек, собак, попугайчиков. Она дала себе слово, что когда вырастет и пойдет в школу, будет мяукать, лаять и чирикать лучше всех, станет любимицей, и тогда ей поручат выбивать мел из тряпок. В тот день Фрэнси смотрела на девочку глазами, полными восхищения. Девочка понимала, какое впечатление производит, и устроила целый спектакль. Она похлопала тряпками по кирпичной стене, по каменной дорожке и в довершение у себя за спиной, потом обратилась к Фрэнси. «Хочешь глянуть? На их изблизи!» Фрэнси робко кивнула. Девочка поднесла губку вплотную к сетке. Фрэнси просунула палец, чтобы дотронуться до разноцветного, сложенного в несколько слоев войлока, пересыпанного белой, как пудра, меловой пылью. Она уже почти коснулась этой невероятной красоты, как девочка отдернула тряпку и плюнула Фрэнси в лицо. Фрэнси крепко зажмурилась, чтобы удержать горькие слезы обиды. Девочка с любопытством смотрела, ждала, когда же польются слезы. Не дождавшись, спросила насмешливо. «Ты чё не ревёшь, тупица? Хошь, плюну еще раз!» Фрэнси развернулась и пошла в подвал. Сидела там в темноте долго-долго, чтобы улеглись волны накатившей обиды. Это было первое разочарование из многих, которые ей пришлось пережить, пока она не научилась владеть своими чувствами. Тряпки для стирания с доски она с тех пор не взлюбила. Кухня служила Ноланом и кухней, и столовой, и гостиной. Стена с двумя узкими длинными окнами. Напротив в углублении печь, которую топили углем. Над печью ниши из кирпичей кораллового цвета, покрытых белой штукатуркой. Там каменная полка и шиферный пол, на котором Фрэнси рисовала мелком. Рядом с печью бойлер, он нагревался, когда печь топили. В холодные дни Фрэнси часто приходила на кухню, обнимала бойлер и благодарно прижималась замерзшей щекой к его серебристому теплому боку. За бойлером была двойная раковина из мыльного камня с деревянной крышкой. Перегородку можно было вынуть, и из пары раковин получалась ванна. Не очень хорошая. Иногда, сидя в ней, Фрэнси получала удар крышкой по голове. Дно было шершавое, и после ванны кожа у Фрэнси соднила. Большие неприятности доставляли 4 крана. Фрэнси изо всех сил старалась не забывать про них. Но все равно каждый раз, выпрыгивая из мыльной пены, задевал их со всего размаху. Огромный синяк на спине не проходил. За кухней следовали две спальни, одна за другой. В них была встроена вентиляционная шахта размером с гроб. Окна маленькие, тускло-серые. Открыть их удалось бы разве что с помощью молотка и отвертки. Но и трудиться не стоило. Наградой стала бы небольшая струйка холодного сырого воздуха. Сверху, на вентиляционной шахте, располагалось маленькое окошко под скошенным козырьком. Мутное, потрескавшееся стекло закрывала железная сетка с покоробленными железными планками по бокам. Через это сооружение должны были поступать свет и воздух. Но свет не мог пробиться через толстое стекло, многолетнюю грязь и железную сетку. Боковые отверстия были забиты пылью, сажей и паутиной. Воздух в комнаты тоже не попадал, зато дождь и снег залетали нередко. В непогоду деревянное днище шахты намокало и распространяло могильный запах. Вентиляционная шахта — ужасное изобретение. Даже при плотно закрытых окнах она служила отличным проводником звуков и позволяла быть в курсе всех соседских дел. Где-то в глубине скреблись крысы и еще вечная угроза пожара. Достаточно, если подвыпивший водитель грузовика по рассеянности бросит спичку в окно шахты, а не в окно, выходящее во двор, и дом вспыхнет в одно мгновение. Самые разные вещи скопились на дне шахты. Поскольку человеку в нее не проникнуть, окошко слишком маленькое, она превратилась в огнеопасное хранилище хлама, от которого люди хотели избавиться. Ржавые лезвия бритв и окровавленное тряпье — самое безобидное из всего. Однажды Фрэнси заглянула внутрь шахты. Ей вспомнился рассказ священника про чистилище, и она подумала, что, наверное, оно похоже на дно шахты, только побольше. После этого Фрэнси проходила в гостиную с закрытыми глазами и дрожала. Гостиная или передняя комната называлась залом. Два высоких узких окна выходили на шумную улицу, но третий этаж был так высоко над землей, что до него уличный шум долетал в виде негромкого приятного гула. Эта комната служила парадным помещением. В нее вела отдельная дверь из коридора. Гости могли попасть в нее напрямую, не проходя через спальню и кухню. Высокие стены были оклеены мрачными коричневыми обоями с золотыми полосками. На окнах висели жалюзи из деревянных планок, которые складывались в узкие прямоугольники по обе стороны. Фрэнси провела много счастливых часов, растягивая их и глядя, как они сжимаются снова от прикосновения ее руки. Это чудо никогда не надоедало. Завеса, которая может заслонить от света и воздуха, так покорно подчиняется ей. Низкая печь была встроена в камин черного мрамора. Виднелась только передняя часть печи, которая напоминала половинку огромной дыни с выемкой посередине. Она была закрыта тонкими слюдяными пластинками, вставленными в металлические рамки. Ноланы позволяли себе роскошь топить печь в гостиной только раз в году, на Рождество. И тогда все слюдяные окошечки светились изнутри. И Фрэнси блаженствовала, сидя перед ними. Она грелась и любовалась тем, как окошечки меняют цвет с розовато-красного на янтарный по мере того, как вечер подходит к концу. И когда входила Кэти, включала газовую лампу, отчего тени разбегались, а окошечки бледнели, казалось, будто она совершает святотатство. Самой чудесной вещью в комнате было пианино. Такое чудо и вымолить невозможно, хоть всю жизнь о нем проси. Однако вот же, оно стояло в гостиной Ноланов. Настоящее чудо, которое случилось нежданно, без всяких молитв. Пианино осталось от прежних жильцов, у которых не нашлось денег на его перевозку. Перевозка фортепиано в те годы была серьезным мероприятием. По узким крутым лестницам ни одно фортепиано спустить было нельзя. Его обматывали тряпками, обвязывали веревками и вытаскивали через окно с помощью огромного ворота, установленного на крыше. И вся процедура сопровождалась криками, а бригадир грузчиков размахивал шляпой и руками, подавая команды. Улицу перегораживали, полицейский отгонял зевак, а дети, которые возвращались из школы домой, делали крюк, если кто-то перевозил пианино. В момент, когда закутанный монстр выползал из окна и покачивался в воздухе, перед тем, как начать опускаться, у всех захватывало дух. Спуск на землю происходил под аккомпанемент детских возгласов. За эту работу брали $15, в 3 раза больше, чем за перевозку всех остальных вещей вместе взятых. Поэтому хозяйка пианино попросила у Кэти разрешения оставить пианино под ее присмотром. Кэти с радостью согласилась. Женщина, жалобно глядя на Кэти, сказала, что пианино нужно оберегать от влаги и холода, а зимой лучше оставлять дверь спален открытой, чтобы тепло из кухни защищало инструмент от корабления. «А вы умеете играть?» — спросила у нее Кэти. «Нет», — печально ответила женщина. «Если бы я умела. Никто у нас в семье не играет». «Зачем же вы его купили?» «Оно из богатого дома. Владельцы продавали задешево. Мне ужасно захотелось. Нет, играть я не умею, но оно такое красивое. Оно украшает всю комнату». Кэти дала слово, что будет заботиться о пианино, пока хозяйка не накопит денег, чтобы забрать его. Но дело обернулось так, что женщина не вернулась, и прекрасное пианино обосновалось у Ноланов навсегда. Маленькое, черного цвета, полированное, оно слегка мерцало. Спереди был выложен из дерева красивый узор, за которым виднелся шелк цвета увядшей розы. Крышка не откидывалась вверх, а приоткрывалась, как створка чудесной темной полированной раковины. С двух сторон подсвечники. Можно ставить в них белые свечи, которые отбрасывают задумчивые тени на клавиши цвета слоновой кости и играть при свечах, а клавиши отражались в черной крышке. Когда Ноланы осматривали квартиру после покупки и вошли в гостиную, Фрэнси заметила только фортепиано. Она попыталась его обнять, но ей не хватило рук. Пришлось обнять круглый табурет, обитый шелком цвета увядшей розы, и этим удовольствоваться. Кэти смотрела на пианино счастливыми глазами. По дороге она заметила в окне этажом ниже белую табличку «Даю уроки музыки». У нее возникла идея. Джонни сел на волшебный стульчик, который крутился вокруг своей оси. Его можно делать выше или ниже в зависимости от твоего роста, и заиграл. Конечно, играть он не умел, ноты читать не мог, но знал несколько аккордов. Он пел и время от времени брал тот или иной аккорд, и со стороны казалось, что он аккомпанирует себе, поет под музыку. Он взял минорный аккорд, посмотрел в глаза дочери и улыбнулся грустноватой улыбкой. Фрэнси улыбнулась в ответ. Ее сердце замерло от предчувствия. Он снова взял минорный аккорд, удержал подольше. Вторя его нежному эху, он чисто запел приятным голосом, добавляя кое-где новые аккорды. То красавица Энни Лори поклялась мне в вечной любви. Энни Лори, старинная шотландская песня. Фрэнси отвела глаза в сторону. Она не хотела, чтобы папа заметил ее слезы. Боялась, вдруг он спросит, почему она плачет, и ей нечего будет ответить. Она любила его и любила пианино. Она не смогла бы объяснить, в чем причина этих внезапных слез. Кэти заговорила. В ее голосе была та забытая глубокая нежность, которой Джонни так не хватало в последнее время. «Это ирландская песня, Джонни. Шотландская. Ты вроде бы не пел ее раньше». «Да, не пел. Знаю ее, но не пою. На этих сборищах, где я работаю, ее никто слушать не станет. Там другое подавай. Например, позвони мне дождливым вечером. И то, пока не напьются. Тогда уж ничего, кроме красотки Аделины, не пройдет». Ноланы быстро обустроились на новом месте. Знакомая мебель казалась непривычной. Фрэнси села на стул и удивилась тому, что он совсем не изменился, такой же, как на Лоример-стрит. Значит, она изменилась. Почему же стол не мог измениться? Гостиная стала нарядной после того, как мама с папой обставили ее. На пол положили яркий зеленый ковер с большими розовыми розами. На окна повесили тюлевые занавески кремового цвета. В центре поставили стол с мраморной столешницей. Диван и два кресла из зеленого плюша. На бамбуковой этажерке в углу красовались фотографии сестер Ромли в детстве. Они лежали на животиках на меховом ковре. Старые тетушки с терпеливым выражением на лицах стояли по краям. В центре на стульях сидели их мужья с большими усами. На маленьких полочках стояли сувенирные чашечки. Розово-голубые с красными розочками сорта «Американская красавица». На чашечках золотыми буквами было написано «Помни меня» и «Дружба навек». Крошечные чашки с блюдцами остались Кэти на память от подруги детства. И Фрэнси запрещалась брать их, когда она играла в домик. На нижней полке лежала изогнутая и белая, как кость, ракушка с нежно-розовой внутренностью. Дети очень любили ее и дали ласковое имя — Тутси. Когда Фрэнси прижимала Тутси к уху, она шептала голосом моря. Иногда, чтобы повеселить детей, Джонни тоже прикладывал ее к уху, потом театральным жестом вытягивал руку, растроганно смотрел на раковину и пел. Нашел ракушку я у моря и к уху приложил, и песню моря я услышал, и с этой песней жил. В первый раз Фрэнси увидела море позже, когда Джонни повез их в Каннерси. Море запомнилось только тем, что его шепот ничем не отличался от шепота славной малышки Тутси, домика неведомого моллюска.